Каким образом белокурая Гарриет и Элиза с хорошо приглаженными волосами могут содействовать эмансипации католиков, это не было ясно изложено, но Шелли увозил с собою обращение к ирландцам, до такой степени наполненное философией, любовью к человечеству и мудрыми советами, что казалось невозможным, чтобы сердца не были тронуты одним только чтением этого адреса. Таким образом, молодой рыцарь со сверкающими глазами сел на корабль и отправился для завоевания Зеленого острова. Его копьем была рукопись «Обращение», дама его сердца прекрасная Гарриет, а черная Элиза его оруженосцем, на которого была возложена забота о деньгах, хозяйстве и тому подобные низменные обязанности. Глава 13. Мыльные пузыри. Рыцари печального образа, каторжники, забросали камнями, когда он хотел их освободить. Шелли был принят свистками, когда на митинге католиков он заявил, что несправедливо не допускать католиков к общественным должностям из-за религии, так как все религии стоят друг друга. Его слушатели предпочитали фанатизм своих преследователей неверию своего защитника. Знаменитое обращение было написано на ту же тему. В нем доказывалось, что эмансипация католиков есть шаг на пути к всеобщей эмансипации, что принципом всякой политики должна быть доброта, а не ловкость, и что, наконец, не выжидая, чтобы англичане их освободили, ирландцы должны сами себя освободить, сделавшись терпимыми, справедливыми и гуманными. Шелли был убежден, что его учение найдет прямой путь к сердцу дублинских бедняков, и был готов принять мученичество, чтобы проповедовать это Евангелие. Гарриет не меньше его была проникнута энтузиазмом, и она была прелестна в этой деятельности, направленной к преобразованию человеческого рода. С карманами, набитыми спасительными брошюрами, эта детская чета прогуливалась по Секвилл-стриту. Встретив мужчину или женщину подходящего вида, они тихонько всовывали ему душеспасительную листовку. С балкона своей маленькой квартиры они распространяли здравые доктрины, разбрасывая экземпляры обращения под носом у симпатичных по наружности прохожих. Когда Шелли ловко бросил экземпляр в капюшон одной старой зазевавшейся дамы, Гарриет убежала, прыснув со смеху. Обращение ирландцев к новому Евангелию было забавнейшей игрой. Друзья Шелли, Годвин, мисс Хитченер каждый день ожидали его ареста. Учительница даже боялась за его жизнь. Но, по-видимому, дублинский замок без всякого ужаса узнал, что молодой англичанин в возрасте между 16 и 20 годами произнес речь о морали. Полиция передала государственному секретарю экземпляр обращения. Этот документ, в котором Шелли рекомендовал своим братьям-ирландцам умеренность и человеколюбие, произвел на служителей короны только юмористическое впечатление. Эта безнаказанность могла привести в отчаяние. В такое же отчаяние могли привести нравы ирландцев. «Они пьют слишком много виски», — говорила добрая Гарриет, — «потому что говядина дорога». Когда Шелли обращался к полисмену, взывая к его состраданию в пользу какого-нибудь несчастного, задержанного за кражу или за буйство, полисмен с грустью и добротой указывал ему, что его клиент пьян.